Глава 13. Этим утром, когда охотники только готовились к перебежкам от дома в лес и обратно, Дима взял с подоконника зеркальце, то самое, перед которым брился Витя, слушал шутливые разговоры мужчин и рассматривал себя. Высокий покатый лоб, отросший за последние недели челка, светлые брови, из которых выбивался один длинный волосок, крупный прямой нос. Если напружинить лицо, так чтобы стянулась кожа на макушке, чтобы приподнять уши, в глазах начинает угадываться раскосость. Мама говорила, что это наследство от прадеда, родившегося в Туве. Кристина всегда смеялась, когда Дима шевелил ушами, и нарочно щурясь показывал свою раскосость. Сашка тоже смеялся. Юноша поворачивал зеркальце, будто заглядывал в крохотное окошко, за которым прятался еще незнакомый ему мир. Приоткрывал рот и следил за тем, как под кожей мягко ходят скулы. Морщил нос, поднимал брови, наблюдал, как стягиваются и разглаживаются морщины. Рассматривал свои чуть пожелтевшие зубы. Он их редко чистил здесь, на промысле. Диме хотелось увидеть себя всего, целиком. Снять одежду и водить зеркальцем. Выхватывать новые детали своего тела. Будто раньше, за все долгие 14 лет жизни, он его не видел. Кем был человек, стоявший по другую сторону мутного окошка? Как сложится его судьба? Каким он будет через 5, или, страшно подумать, 10 лет? Через 30, 50 лет? Как изменится его лицо? Какие у него будут мысли? А главное, какую жизнь он выберет? Во что будет верить? И чем пожертвует ради своей веры? Дима положил зеркальце, отражающее поверхностью вниз, вздохнул. Опять почувствовал себя одиноким, как в том сне про мир, залитый бетоном. Только сейчас, наяву, одиночество было глубже, насыщеннее. Не с кем и не о чем говорить, некуда идти. Все же он будет говорить, будет настойчиво шагать вперед, потому что не может иначе. До тех пор, пока тело, расслабленное старостью или болезненностью, не остановится само. Тогда он вновь посмотрит в это зеркальце, в это потемневшее по краям окошко, и вспомнит этот день, эту минуту, вспомнит своего ворона, настоящего или вымышленного, живого или мертвого, вспомнит последний раз, а потом забудет, чтобы никогда к нему не возвращаться. И воздух наполнится запахом свежей земли. И зашумит последний дождь, и на глаза опустятся последние сумерки. Николай Николаевич спрыгнул с койки. Запутавшись в спальнике, чуть не упал. Быстрым шагом метнулся к двери, распахнул ее ударом плеча, выбежал наружу. Опять чуть не упал. Ноги после долгого простоя были резиновыми, неудобными. Кто-то спугнул ворона перед самым выстрелом, крикнул и сделал это нарочно. Николай Николаевич подбежал к лестнице. Никого. На снегу капли крови, несколько перьев, значит, ранен, но не убит. Гаденыш! Охотник дышал прерывисто. Из открытого рта вырывался густой пар дыхания. Вскинул ружье. Ворон летит к лесу. Прицелился. Нет, бесполезно. Уже далеко. Ушел. Черт, черт, черт! Кто? Николай Николаевич уже знал, кто, и все же торопливо оглядывался вокруг, высматривая опушку, искал силуэт. Но попадись ты мне, выродок! Перья и кровь, и больше ничего. Он был тут, проклятый ворон, сидел на веревке и был мертв. Потому что Николай Николаевич не промахивается ни с такого расстояния. И все же он ушел, даже успел поклевать мясо, опять оставил всех в дураках. «Да где ж ты, щенок, мелюзга?» Вздрогнул, задохнулся злобой, увидел. Поганец. На краю прогалины стоял Дима. Его было не так просто разглядеть. Белые накидки. Затаился у заснеженной ели, неподвижен. Но это был точно Дима. Кто же еще? Николай Николаевич, сплевывая ругательство, побежал к племяннику. Опадая в глубокий снег, спотыкаясь, приседая на колени, но тут же, поднимаясь, не отрывал взгляд от юноши. Охотник боялся, что Дима спрячется, что придется идти за ним по лесу, но Дима стоял на месте. Не сделал ни одного шага. Ждал. Весь дрожал. От холода и от страха. но от холода больше. Он же давно здесь караулил. Обманул Витю, сказал, что пойдет проверять капканы Артемыча, что он хорошо запомнил путик и найдет их без проблем. Витя не отпускал Диму, боялся, что-то заблудится. Быть может, подозревал неладно? Конечно, подозревал, потому не хотел отпускать. Но Дима ушел, сказал, что должен проявить себя, что хочет добыть своего первого соболя. Ведь они с Артемычем вместе ставили капканы, значит, добыча общая. Дядя приближался. С каждым шагом он становился выше, его тело раздувалось. Но больше всего разрастались руки, тяжелые, залитые бетоном, вместо вен, пронизанные стальной стержневой арматурой. Рукава перчатки растрескались, из-под них показалась грубая рыжая шерсть обозленного зверя, и только голова охотника оставалась несоразмерно маленькой, с лицом, скорченным в спазмах ненависти, обезображенным гневом. Витя говорил что-то еще. Дима молча кивал. Нужно было торопиться. Ворон мог прилететь в любую минуту. Дима не знал, что делать, как помешать дяде, но думал об одном — скорее вернуться на прогалину. Теперь было слышно, как сдавленно ругается Николай Николаевич. Он лязгал, грохотал колоннами ног. От каждого его шага сотрясалась земля, с веток опадал снег. Вокруг дяди кружил сырой черных точек. Они жужжали, стрекотали, шипели тоненькими ядовитыми голосами. На шее Николая Николаевича вскрылись темно-желтые гнойники. Они раздувались черными пузырями. Пузыри лопались, на снег капала густая раскаленная сукровица. Дима только крикнул Вите, что все будет хорошо, и скользил назад к зимовью. Вернулся он по лыжне. Дядя уж мог подстрелить ворона? Нет, я бы точно услышал эхо выстрела. Оставалось ждать долго, беспокойно. Да и что я могу? Николай Николаевич был уже так близко, что Дима видел пары его дыхания. Между ними оставалось шагов 10. Юноша невольно отпрянул, будто дядя навис над самым лицом, до того острым, темным был его взгляд. Черные точки собрались в единое пульсирующее полотно, волной поднимавшейся над Николаем Николаевичем, готовя в любой момент обрушиться на юношу, сжечь его, стоявшие поблизости ели, а следом всю опушку, весь лес с его соболями, белками и зюбрами. Дима очень долго ждал ворона, долгие дни и недели. Он перетаптывался на месте, боялся, что за ним придет Витя. Боялся, что дядя каким-нибудь образом узнает его присутствие. Ноги не имели от холода, от неподвижности, но он не уходил. Понимал, что все может решиться в одно мгновение, и это мгновение стало близким, его нельзя упустить. Ворон прилетел незаметно, будто и не прилетал, а просто появился. Только что на веревке никого не было, а теперь черное пятно. Дима взвился, замахал руками, зашуршал ветвями. Краткую секунду он еще надеялся спугнуть птицу, не выдавая себя. Он физически всем телом почувствовал, как ускользает последняя надежда. Тогда, забыв страх, закричал. Раздался выстрел, ворон вскинулся, неловко переквырнулся на угловатых крыльях и тяжелой дугой полетел к лесу. Дима спас его. Успел. «Что?» Николай Николаевич остановился в 5 шагах от юноши. «Что?» Дядя кричал тихо, но натужно. Его лицо загрубело, стало бордовым, покрылось пластинами красного сланца. Полотно из черных точек колыхалось над ним, вибрировало, наполняло все едким шипением, от которого по коже шли мурашки. Отравляло воздух гнилостным запахом разложения. И стало по-сумеречному темно. Дима молчал. Он не знал, что сказать. Николай Николаевич дернулся. С ним дернулась, разошлась волнами зависть черных точек. Своими гигантскими, тяжелыми руками вскинул ружье. Юноша подумал, что где-то за его спиной сел ворон, дядя хочет его подстрелить. Но тут же понял, что дядя целится в него, в Диму. И в этот момент все изменилось. Легко. Безболезненно, словно всегда было таким. Черные точки исчезли. Все до одной. Пропал их тошнотворный запах. Стихло шипение, прекратилась ядовитая пульсация воздуха. Дима увидел перед собою слабого, одинокого человека, маленького и злого, куда меньше, чем он сам, даже меньше, чем ворон. Все это было глупо, нелепо. Маленький Николай Николаевич стоял с ружьем, из его приоткрытого рта стекала слюна, оставшаяся на губах после крика. Страх и сомнения исчезли. Дима понял, что был прав во всем, что сделал. Он дрожал, но теперь только от холода. Он был спокоен. Он знал, что победил в этой необъявленной схватке. А дядя знал, что проиграл. От этого злился еще больше. «Ты не выстрелишь», — ровным голосом произнес Дима. Затем добавил. «Тогда зачем все это?» «Да ну!» — дядя крепче сдавил ружье. Простонав, отбросил его на снег и сделал шаг вперед. «Ты можешь меня ударить», — Дима смотрел ему в глаза. «Опять?» Николай Николаевич остановился. «Потом ударить еще раз и еще». Николай Николаевич поднял кулаки, свои крохотные, неуклюжие кулаки. «Но это все, что ты можешь сделать». Николай Николаевич сплюнул. Они так и стояли друг против друга. Бесконечно долго, целую вечность, застыли, словно вылепленные из снега, и молчали. «Паскуда ты!» — наконец просадил дядя. Отвернулся, поднял ружье, стряхнул с него снег и зашагал назад к дому. Дима, помедлив, заскользил вслед за ним. Николай Николаевич вставил стекло, снял обыгавшиеся куски мяса, скрутил веревку. Трупик другого ворона отбросил в сторону, при этом старательно обступал пятна крови и упавший на снег перья. А Дима тем временем растопил печку. Больше всего ему сейчас хотелось напиться горячего чаю с бергамотом. Окунать в кружку кубик рафинада, потом губами вышвыркивать из него влагу. Повторять до тех пор, пока кубик не начнет рассыпаться. Делали все молча, друг на друга не смотрели. Покончив с мясом, Николай Николаевич ушел в лес. Не захотел оставаться наедине с племянником. Захватил с собой трупик ворона. Обхватив ладонями горячую кружку с чаем, Дима сел на Витину койку и улыбнулся. Теперь в доме было так же уютно, как в лесу. Юноша больше не испытывал отвращения к охотничьему быту. На свалиные шкурки он смотрел с радостью, затем с гневом, а теперь спокойно. Этот покой был особенным, в нем не было и оттенка равнодушия. Он был теплым, просторным, взывающим к жизни. Диме еще только предстояло разобраться в своих чувствах. А сейчас он ими наслаждался. Допив чай, вышел наружу. Погода стояла ясная, чистая. Таежная прогалина была дном большого солнечного аквариума, заполненного прозрачным золотом. Зажмурившись, Дима смотрел, как в воздухе плывет алмазная пыль. Крохотные снежинки, блестящие на солнце, до того легкие, что взлетали от малейшего дуновения ветра. Казалось, что время обернулось вспять, и снег поднимается с поля назад в сугробы облаков, поднимаются срубленные деревья и оживают убитые звери, и все устремляется к единому светлому началу, к тому мгновению подлинного чуда, когда в холодной пустыне мироздания впервые распустился цветок жизни. Дима почувствовал, как студеные слезы опускаются по его горячим щекам. «Это все солнце!» — прошептал он и улыбнулся.